из центра утиля. Ну и слава богу. Ух, эти чекисты. Ума не приложу, где я их буду. Посмотрел на дверь. Однако напугал я себя в тот день. Ночью спал, как на горячих углях. Поднялся чуть свет. Пошел на улицу. Никого. Буробин обеспокоенно улыбнулся. Вам, наверное, показалось все это? И то правда, Николай. Кому я такой старик нужен? Сообщение Душечкина не на шутку озадачило Буробина. Неужели, думал он, кто-то из наших сотрудников плохо сработал и попал в поле зрения коммерсанта? Так из-за пустяка можно провалить всю операцию. Сегодня же надо предупредить своих, чтобы впредь были осторожнее. Вошла жена Душечкина с большим подносом, на котором было все для чая. Чайник, чашки, розетки, варенье, масло, белый хлеб. Душечкин взялся разливать. Но рука у него задрожала, и он облил скатерть. Буробин молча отобрал у него чайник, наполнил чашки. Душечкин обнял дрожащую руку другой рукой, осторожно ее погладил. Эх, старость, все начинает сдавать. И нервы, и голова, и сердце. Стремясь отвлечь коммерсанта от мрачных дум, Буробин принялся рассказывать о своей поездке. Это действительно оживило Душечкина. Ну и ну, глотнув обжигающего чаю, заинтересовался он. Буробин стал рассказывать о том, что через два дня из Смоленска приедет кассир управления и привезет деньги. Я бы сам привез их, но в кассе не оказалось столько денег. Надо получать в банке. Ну, в общем, волокита. Дожидаться не стал, думаю, махну опять в Москву, расскажу все как есть, а то, небось, вы беспокоитесь. Душечкин улыбнулся. Ты, Николай, настоящий друг. Тебе я верю и знаю, ты не подведешь. Он задумался. А не махнуть ли нам сейчас на завод? Своими глазами посмотришь, как там идут дела. Убедишься, что аванс не даром дашь. Да притом главный инженер завода Новгородов с тобой хочет познакомиться. С удовольствием, сказал Буробин. Тут же собрались, поехали. По дороге Душечкин не переставал говорить. Он рассказывал о Новгородове, с которым вместе кончали гимназию, вместе когда-то мечтали стать биологами, а пошли совершенно в разные стороны. Новгородов вдруг увлекся техникой, а Душечкин стал военным. По рассказам Душечкина, у Буробина сложилось почему-то представление о главном инженере как о поджаром, хитреньком старикашке. И каково же было его удивление, когда из проходной завода буквально выкатился маленький, лет 60, мужчина с весьма добродушным, даже простецким лицом. «Леонид Павлович, как я счастлив тебя видеть в своих владениях!» — воскликнул он, обняв Душечкина. От такой встречи у коммерсанта даже повлажнели глаза. «Ну, здорово, дружище!» — сказал он и посторонился. «А это наш основной заказчик Николай Николаевич. Прошу любить и жаловать». Новгородов повернулся к Буробину. Взгляд его больших смеющихся глаз словно катком прокатился по чекисту, по лицу, тужурке, брюкам, сапогам. «Хорош простачок», — подумал Буробин. Новгородов протянул ладонью вверх рыхлую руку, поймал руку Буробина, накрыл ее сверху другой. «Рад с вами познакомиться, Николай Николаевич, очень рад!» Он улыбнулся, и лицо его вновь приняло простецкий, даже милый вид. «Так пройдемте, товарищи, я попробую вас немного удивить и обрадовать». Через маленькую избушку проходную они прошли на территорию завода, пересекли грязный захламленный двор —